Нервы напряжены. Люди путаются в понятиях. Климат давит своей непредсказуемостью. Все перепутано и все удивительно. А наряду с нахлынувшим терроризмом мир кажется сошедшим с ума. И настоящее уже совсем непонятно, а будущее непредсказуемо. Вот картина конца 2006 года, который скоро будут провожать люди, подводя итоги прошедших событий. Я уже не вижу каких-либо значительных политических или климатических катаклизмов, которые могут потрясти ваш мир. Он тихонечко перекатывается в Новый год с полным багажом нерешенных проблем, не предвещающих ничего хорошего в будущем. Уходит еще один год. Год потерянных надежд для людей, приближая их все больше к тем событиям, которые потрясут этот мир противоречий и нарушенной гармонии не только между странами, но и между людьми одной страны. Внешние проявления этого кризиса легко узнаваемы по политическим спектаклям перехвата власти, ибо этот вожделенный призрак, призрак управления себе подобными, наряду со златом, всегда был и остается самым притягательным критерием успеха на Земле. Люди совсем потеряли разум в погоне за златом и властью, презрев все истинные ценности человечества, главным из которых все же является добродетель. Человечество удивительным образом сориентировалось в приоритетах материальной, но очень короткой жизни, выбрав в качестве мерила место под солнцем только внешний, материальный успех. Но этот успех есть успех материальной оболочки человека, успех соблазнов, грехов и пороков. Внутреннее же состояние человека, уровень развития его сознания, его духовность остались за кадром истории, остались мечтой, которой посвящаются лишь вдохновенные стихи и музыка. Внутренний мир, внутреннее «я» человека остались только в воображении поэтов, писателей и музыкантов. Прошли золотые века расцвета цивилизации. Цивилизация спешит к логичному концу, к краю и к черте, за которой этой цивилизации уже может больше и не быть. Итоги года совсем неутешительны не только для вас, но и для нас, иерархии света, потративших столько сил на сохранение вашей цивилизации. Гимн падения и музыка грехов и пороков совсем заглушили наши тихие голоса, наши призывы одуматься и вернуться к истокам веры. Ибо только вера есть спасение ваше, есть будущее ваше, и свет лучистый навсегда. Я к вере звал вас так упорно и массу доводов привел. Но тихий зов мой растворился под грохот золотых оков. Вам злато чахлое отрада, вам власть затмила небеса, и все земные чудеса закрыла алчности преграда. Моя любовь должна пробиться, я вижу радости рассвет, но трудный путь ее вам снится, пока все сон, но виден свет. Какие итоги все же можно подвести? И какие конкретные дела могли бы дать надежду и дать призрачное, но все же видение завтра человечества? Я должен вам сказать, что радости особой я не вижу. Восприятие моих слов постоянно натыкалось на сопротивление команды лукавого, который благими намерениями пытается привести вас в ад. Однако ему, как и иерархам света, нет никакого резона, интереса потерять человечество. Причем, если для иерархии света человечество — это готовящиеся помощники на просторах вечности, то для лукавого это тот материал, который делает его пребывание на Земле оправданным и обоснованным. Человечество должно остаться в космосе. Человечество должно успешно пройти надвигающийся квантовый переход и трансформироваться в шестую расу высоких вибраций. Никто не допустит вашего исчезновения, и никто не позволит превращения вас в человекоподобных существ. Уж слишком много сил отдано вашему спасению, чтобы теперь устраниться и прекратить помощь в виде знаний и подсказок, даваемых вам на уровне подсознания. Мыслеобразы передаются вам для того, чтобы сформировать правильные мысли, для самосовершенствования и подготовки лидеров, способных осознанно повести людей к спасению. Невозможно вложить каждому человеку мысли о необходимости формирования сознания человека, формирования желания познать себя, в первую очередь именно себя, познать мир и познать Создателя. Поэтому только через людей можно передать весть о намечающемся квантовом переходе и о необходимости заглянуть внутрь себя, познать себя как часть вечности. Мое печальное видение настоящего все же освещается моей любовью и тем светом надежды, который я хочу передать вам, настраивая вас на эволюционное, поступательное развитие личности, когда на базе принятия веры люди могут достичь высот познания вечности. Год показал, что медленно, но все же движется или продвигается информация о моих откровениях. И несмотря на порочность людей, несмотря на их грехи и пороки, начинает формироваться тот слой людей, который подхватит свет моей негасимой любви к вам, и наградой им станет гармония человека и Создателя. Эта гармония откроет путь к светлому будущему, к счастью соприкосновения с новым миром, миром высоких вибраций и необыкновенных открытий, которые произойдут с теми, кто ищет истину, кто стяжает веру и Создателя. Итоги уходящего года печальные, но будущее все же не потеряно. Необходимо только принять на себя ответственность за слова и действия свои и приступить к самосовершенствованию, к самоочищению и к движению вверх, к высотам Создателя. Я знаю ваше будущее. Оно, несмотря на бездарно прожитый людьми год, несет свет надежды и свет будущих свершений.